Полковник взял склерозник, полистал и спросил. «Вот, записанным. 2 ноября купить занавески». «А, радостно вскрикнула я, точно! Зайка велела обновить гардины, и пришлось почти весь день мотаться по магазинам». «Где была?» Я призадумалась. «Дом ткани на Ленинском проспекте, ГУМ, ЦУМ, фирменный магазин «Драпировка» на Примякова». «Все?» «Вроде на Примякова очень устала, там километры тканей в глазах заребила. Гуляла-гуляла по залам, но ничего не нашла и домой порулила. Бестолковый день вышел, глупый и пустой». «Не купила?» «Нет, придется опять ехать. Да еще вчера Галя ухитрилась поджечь занавески. Зайка просто вне себя была сегодня. Приказала хоть какие-нибудь привезти. Вот от тебя я отправлюсь». «Ну-ну», — процедил полковник и принялся задавать другие дурацкие вопросы, а под конец спросил совершеннейшую глупость. «У тебя ведь вишневый автомобиль «Вольво»? Такой темноватый цвет с отливом». «Можно подумать, никогда на нем не катался», — огрызнулась я. «А сиденье цвета кофе с молоком?» «Да, очень марки. В салоне даже слегка цену сбавили. Никто не хотел покупать». «А ты приобрела. И моешь теперь каждый день?» «Нет, конечно. Натянула черные чехлы и порядок». «Номер автомобиля». «Слушай, прекрати», — взорвалась я. «Сам превосходно знаешь». «Это официальный вопрос», — отрезал полковник. «Изволь отвечать. А то напишу. Отказывается давать показания и задержу на 7 суток». «Не имеешь права. Только до выяснения личности. А паспорт вот в сумочке лежит». «Было бы желание арестовать, а повод найдется. Дай сюда». И он выхватил бордовую книжечку. Несколько секунд стояла тишина, потом раздался удовлетворенный голос. «Ага, ну так и знал. Под фотографией нет личной подписи, и паспорт недействителен». «Ты чего?» — заорал я. «Того», — передразнил полковник. «Нарушение нашел. Непорядок в документах». «Так какой номер у принадлежащего вам Вольво, гражданочка?» «625К», — машинально сообщила я и окончательно обозлилась. Задурил мне голову и добился, чего хотел. Следующий час прошел примерно так же. Наконец, сжимая в кулаке пропуск, я вылетела на улицу, где бушевала ноябрьская непогода, и утерла пот. «Интересно, если Александр Михайлович ухитряется довести почти до обморока ни в чем не повинного свидетеля, то как же приходится настоящим преступникам?» Покурив и слегка успокоившись, я двинулась в институт. Та же учебная часть, те же женщины за столами, но реакция совершенно другая. При виде хорошо одетой дамы инспекторши заулыбались и приветливо, чуть ли не хором поинтересовались: «Вам помочь?» Но я подошла к Никитиной и довольно бесцеремонно, как, впрочем, и ожидается от богатой дамы, спросила: «Верочка, Таня очень подробно вас описала». Начальница учебной части на секунду призадумалась, потом лицо ее разгладилось, и она радостно ответила: «Танечка Корнилова». «Она самая», — подтвердила я, тоже излучая счастье, — «именно Корнилова». «Давно знаю. Хотите прикинуться посланцем кого-то из знакомых? Называйте имя так». «Пойдем потолкуем спокойненько». Меня вновь завели в комнатушку с чайником, но на этот раз из шкафа была извлечена баночка отвратительного индийского кофе и несъедобный польский кекс киви. «Как там Танюша?» — осведомилась Никитина. «Прекрасно», — решила я не распространяться на опасную тему. «Как всегда. Вот обещала, что вы мне поможете». «Слушаю», — посерьезнела женщина. Я принялась вдохновенно врать. Слава богу, не испытываем с мужем никаких финансовых проблем, а сын преспокойненько учится в МГИМО. Но дочь — сплошное наказание, а не девчонка. На уме только гулянки да наряды, никакой серьезности, брату грубит через слово, а на днях повздорила с отцом. Муж взбесился и велел в 3-дневный срок пристроить мерзавку хоть куда, лишь бы при деле была. Вера Ивановна задумчиво повертела чайную ложечку. «Уже конец ноября, скоро сессия». «Вы девчонку пригрейте», — велела я. «А мы справки достанем, вроде бы болела». «Не надо бумажек», — отмахнулась Никитина. «Сама с педагогами договорюсь. Только стоить будет, соответственно, дороже, чем простое поступление». «О чем речь?» — махнула я рукой, достав из кошелька платиновую кредитку. И принялась постукивать ею по столу. «Только Танечка говорила, что деньги после зачисления отдают». «Естественно», — ответила Никитина. «Готовьте 10 000. В понедельник выпишу студенческий. Тогда и расплатитесь». Я изобразила смущение. «Заплачу больше, если сделаете еще одно дело». «Какое?» — насторожилась Никитина. «Поговорите с моей идиоткой. Напугайте чем-нибудь или постарайтесь убедить, что учиться надо. Нас она не слушает». Вера Ивановна улыбнулась. «Ну, за такую услугу денег не берут. Приезжайте сегодня вечером ко мне домой в 5. Попробуем обломать девицу. У самой сын подрастает, поэтому отлично понимаю вашу тревогу». «Да, маленькие дети спать не дают, от больших сам не уснешь». Провожаемая этой сентенцией, я ринулась к машине. Надеюсь, мои дома и удастся кого-нибудь уговорить. Иногда судьба бывает благосклонна. За столом приспокойненько обедали Маня и Зайка. Мой взгляд бегал по их лицам. Безусловно, Ольга больше походит на студентку, но может с презрением отвергнуть дурацкую просьбу. Маруська тут же радостно согласится, но на ее мордашке четко написан почти детский возраст. Дождавшись, пока невестка проглотит вареную капусту, пошла за ней в спальню и лицемерно завела. «Заинька, по-моему, пора перестать сидеть на диете. Ты так исхудала за последнее время, скелетик, да и только». Девушка удовлетворенно вздохнула и сообщила: «Борьба с целлюлитом скоро окончится моей полной и бесповоротной победой». Но я уже неслась дальше. «Какая хорошенькая новенькая собачка, где взяла?» Последовал длительный рассказ об удачном приобретении фарфоровой фигурки. Потом я с восхищением ухватила начатое вязание и принялась нахваливать работу. Удивительный орнамент, настоящее произведение искусства, сложнейший узор. Но Ольга уже заподозрила неладное и сурово поинтересовалась, чего надо. «Неужели не могу зайти просто поболтать?» «Дарья», — не выдержала Зайка, — «говори живо, зачем я тебе понадобилась?» «Съезди со мной к одной даме и изобрази избалованную дочку новых русских». «Зачем?» «Очень надо». «Кому?» «Мне». «Насколько помню», — протянула Ольга, разглядывая себя в зеркале, «последний раз, когда я по твоей просьбе ездила на свидание с неким красавцем, дело весьма плохо закончилось. Просто скандал. Аркадий нас чуть не убил». Я молча повернулась и пошла к двери. «Постой», — оживилась Зайка, — «ты куда?» «Попрошу Маньку. Вот уж у кого отличные актерские способности». Ольга не снесла такого унижения. «Я тоже могу изобразить что угодно. Когда едем?» «Сейчас, только одеться надо соответственно». «Не учи ученую», — отмахнулась невестка, подбегая к шкафу. «Значит, капризная девица богатеньких Буратино. Иди к себе, минут через 15 спущусь». Я выждала для верности полчаса и, сев в Вольво, погудела. Из парадной двери выпорхнула невестка. Челюсть у меня тихо отвисла. Никогда не видела Ольгу в подобном виде. Длинная шубка из светлой норки подолом подметает пол. Под ней надет ярко-красный кожаный костюмчик с умопомрачительным вырезом почти до пупка. Впрочем, юбка заканчивалась примерно там же, где и декольте. Длинные и стройные Ольгины ножки засунуты в белые лайковые сапоги с ботфортами. Платформа такая, что, спрыгнув с нее, можно покончить жизнь самоубийством. Там, где заканчиваются ботфорты, мелькают черные сетчатые колготки. Но основная метаморфоза произошла с головой. Обычно аккуратно причесанные волосы блондинки от природы сейчас были взлохмачены, На глаза свисали разноцветные пряди, розовые, красные, фиолетовые. В ушах куча серег, лицо размалевано до невозможности. Увидав мою отвисшую челюсть, зайка ухмыльнулась и, растопырив украшенные перстнями пальцы, протянула. «Маманя, защелкни протезы! Ты че в натуре? Дочурку не признала, старая жаба?» Потом вытащила откуда-то из подмышки жули и спросила: «Ну как?» Я глянула на терьерицу. Челку собачки украшал сапфировый зажим, а на тоненькой шейке моталась золотая цепочка. «Впечатляет!» Ольга выдула громадный пузырь из жвачки, потом ловко щелкнула его и заявила: «Давай, мамашка, инструктируй, мы тебя не подведем». На этот раз не успели мы позвонить, как дверь распахнулась, и мы вступили в холл. Судя по обалделому взгляду Никитиной, внешний вид зайки произвел на нее должное впечатление. Ольга небрежно дернула плечом, шубка упала. «Мама», — протянула девушка, — «подыми». Я подхватила пахнущий духами мех и водрузила на вешалку. Нас провели в гостиную. Скорее всего, ее сделали из двух комнат, потому что в середине потолка провисала балка. Помещение обставлено роскошно. Белая кожаная мебель, туркменские ковры, настенные часы Павел Буре, полированные шкафы и золоченые статуэтки лошадей. Полное смешение всяческих стилей. Похоже, хозяйка просто покупает что подороже. Но где она отрыла эту картину, висящую между окнами? Нагая, весьма толстомясая дама томно возлежит на парчевом диване, а рядом косорыленький амур с кувшином. Варварское великолепие. Но чудовищнее всего люстра. 24 бронзовые паучьи лапки, украшенные розетками и завитушками. «Пить хочу», — капризно протянула Ольга. «Сейчас чай вскипит», — приветливо ответила хозяйка. «Только цейлонский», — строго предупредила зайка. «Велите индийский не подавать». И она спустила жули на пол. Терьерица немного повертелась на месте и навалила ароматную кучку прямо посередине бежевого ковра. «Мама», — заныла капризным голосом Ольга, — «убери!» «Ну, это уж слишком». Вера Ивановна бросила на меня сочувственный взгляд и велела зайке: «Возьмите в туалете совок и веник». «Я?» — возмутилась невестка. «Я? Совок и веник? Да ты, дорогая, никак ума лишилась. За деньги, небось, дело делаешь, так помалкивай. Макаренко! Мать, иди и убери». Я пошла вглубь коридора, миновала пустую кухню и, походя, заглянула в четыре комнаты. Никого. Никаких следов Базиля. В ванной горы разнообразных средств, в частности, штук 8 лосьонов и одеколонов после бритья. Но, насколько помню, Базиль долгие годы пользуется парфюмерией буржуа. А тут ее и не видно. Отмотав большой кусок туалетной бумаги, я вернулась в гостиную, где зайка, выдувая липкие пузыри, со скучающим видом слушала выступление Веры Ивановны на тему «Облагораживающая роль образования». Тут раздался голос: «Я пришел», и в комнату вступил Базиль. В первую секунду чуть было не заорала от радости, но удержалась и в следующее мгновение поняла, что вижу молодого человека лет этак 20. Лицом пришедший страшно походил на Корзинкина: смуглый цвет кожи, тонкий аристократический нос, чуть влажноватые карие глаза. Нет, покойный Трофим зря возводил напраслину на свою мать. Видно, в роду Корзинкиных и впрямь иногда рождаются восточные красавцы. У Николая таким получился внук, у Трофима правнук, но как похоже. Просто одно лицо. Только француз на несколько десятилетий старше. Жаль, не знала мужика в молодости. Но, кажется, опять тяну пустую фишку. Не Базиль напал на меня, а этот паренек. «Знакомьтесь, Тимофей, мой сын», — улыбнулась Вера Ивановна. Тима, — протянул руку парень. «Очень приятно», — пробормотала я, сжимая безвольную, мягкую, похожую на дохлую рыбу ладонь. «Тимочка вот учится», — вновь завела Никитина, отрабатывая баксы. «Интересное, однако, дело получается. Нина крутится в криминальном бизнесе, связанном с проституцией. Одновременно она будущая жена Тимофея Никитина. Помню, помню, как сплетничала вчера милая соседка Леночка про приехавшего на новенькой иномарке будущего свекра, военного по имени Феликс. Сдается, это мой недавний знакомый, начальник колонии господин Самохвалов. Значит, они все между собой знакомы. Более того, собираются породниться и явно проворачивают незаконные делишки. Хотя, может, я зря так думаю, и это просто случайное совпадение. Вера Ивановна разбогатела на взятках от родителей абитуриентов. Феликс Михайлович тянет денежки с родственников заключенных. Ниночка просто связалась с преступной организацией, а Тима... Интересно, где сыночек познакомился с Ниной? Я прервала вдохновенную речь Веры Ивановны, исполнявшей вариации на тему «Учение света, а не учение тьма». «Какой у вас сын, красавец! Вот была бы пара моей дочурки!» Никитина улыбнулась. «Хороший мальчик, беспроблемный, учится отлично, и у него уже есть невеста Ниночка. Красавица, умница, кстати, наша студентка». «Наверное, специально сыну богатую девочку подыскали», — бесцеремонно заявила я. «Но имейте в виду, дам за своей великолепное приданное. Дом, землю, счет в банке. Мне бы ее хоть куда пристроить. Либо учиться, либо замуж». Вера Ивановна повнимательнее поглядела на Ольгу. Зайка выдула очередной пузырь, потом извлекла из сумочки плоскую фляжку и сделала добрый глоток. Никитина, очевидно, решила, что подобный подарок не скрасит даже миллион долларов, потому что тут же сказала: «Никого не сватала. Моя школьная подруга вышла замуж за военного. Мы дружили, переписывались. Потом, к сожалению, Соня умерла, а Ниночка приехала поступать, ну и зашла в гости. Кто знал, что дети полюбят друг друга?» Поняв, что больше мне ничего здесь не узнать, я стала покашливать. «Хочу писать», — сообщила Ольга и ушла. Вера Ивановна вздохнула. «От души сочувствую вам. Девочка трудная. Сомневаюсь, что учение пойдет впрок. Может, лучше найти мужа? Говорят, материнство меняет. Впрочем, будьте счастливы, что хоть не наркоманка, просто капризница. Давно пьет?» Я махнула рукой. «С 8 класса». «Вот горе-то», — совершенно искренне сказала взяточница. И добавила: «Как странно». «Что?» «Да вот сумка», — ткнула Вера Ивановна рукой в редикюльчик из крокодиловой кожи, который мне всучила зайка. «Думала, второй такой нет. Тима из Парижа привез. Пошла с ней в гости, а сумочку украли. Он специально искал, чтобы буква «В» висела. По-ихнему это «Б», а по-нашему «В». Очень, просто очень похоже на мою». Я уставилась на дорогую вещицу. Надо же, несколько дней потратила, разыскивая владелицу. Решила, что она принадлежит Лоле, хозяйке агентства «Альбатрос». А выясняется, что в Вере. И где зайка ее взяла? Наверное, нашла на месте в Вольво. Отъехав несколько кварталов, я накинулась на невестку. Можно было не заставлять меня убирать какашки. Зайка сдула с глаз разноцветные прятки и сделанным простодушием удивилась. «Сама же хотела пробежаться по комнатам. Лучшего повода и не придумать, чем искать туалет в чужой квартире. Поэтому я и Жюли прихватила». «Что верно, то верно. Милая и благовоспитанная дома, в гостях терьерица первым делом какает, причем старается выполнить акт дефекации прилюдно и по возможности в центре хозяйского ковра. Поэтому практически никогда не берем ее с собой». «Откуда сумку взяла?» Ольга всплеснула руками. «Ну ты даешь! Здесь, в машине, на заднем сиденье валялась. Я еще удивилась, зачем покупать такое уродство? дорого, а липовато и совершенно не модно. Сейчас носят такие маленькие, почти кошелечки. И она принялась вдохновенно рассказывать о последней моде на кожаные изделия. Я автоматически нажимала на педали, крутила руль, но голова была занята совершенно иными мыслями. Значит, Никитиной должно быть известно местонахождение Базиля. «Давай сразу на Примякова», — велела Ольга. «Там самый большой магазин». «Зачем? А занавески? Ты поедешь в таком виде?» «Ну и что?» — ухмыльнулась Зайка. «По-моему, великолепно выгляжу. Всеобщее внимание обеспечено». Да уж, насчет внимания она оказалась совершенно права. Не успели мы войти в зал, как продавщицы, побросав рулоны с тканями, уставились на Ольгу, а единственный торговец мужского пола кинулся к невестке со всех ног и не отходил от нее ни на шаг, пока она крушила прилавки. Я забилась между двумя стояками с образцами драпировок и принялась усиленно делать вид, будто выбираю подходящий товар. Все равно Зайка приобретет ткань по своему вкусу. А меня тошнит при виде любого магазина. Просто ненавижу толкаться среди прилавков, глубокомысленно выбирая между красненьким в цветочек или беленьким в горошек. А Ольга с энтузиазмом разматывала все новые и новые рулоны. Через 2 часа остановится, не раньше. Правда, хуже всего ходить за покупками с Кешей. Я, как всегда, стараюсь побыстрее схватить необходимое и выскочить вон. Сын медленно бредет по отделам, тщательно разглядывая ассортимент, потом изрекает. «Мать, тебе нужны туфли?» Никакие доводы не помогают. И меня, пришедшую купить пару упаковок туалетной бумаги, запихивают в обувной отдел, заставляют перемерить почти все выставленные образцы. В результате вылетаю из магазина, обвешанная коробками и пакетами. И уже дома вспоминаю, что туалетную-то бумагу я так и не купила. Зайка перевернула вверх дном весь магазин, довела продавщиц почти до обморока, но все-таки нашла подходящую ткань. «Пусть пока хоть такие повисят, потом найду получше», — щебетала Ольга, забирая огромные пакеты. «Тут еще бархат для гостиной и несколько хорошеньких кухонных полотенец. Ой, давай еще вот тот в клеточку купим, Банди и Снапу на подстилке». Я вздохнула. Зайка покосилась на меня и велела: «Неси покупки в машину, сейчас приду». На улице неожиданно резко потеплело. Все правильно, скоро декабрь. А Новый год в Москве, как правило, с дождем. Вообще в столице творится что-то непонятное. Небо чистое, тучи разбежались. Снег не идет, а под ногами грязная каша, мешанина из песка, соли и растаявшего льда. Просто загадка. Откуда она взялась? Может, осталась со вчерашнего дня? Бормоча проклятия, я пыталась аккуратно обойти лужу. Но почему в Финляндии и Норвегии зимой всегда чистые тротуары? Снег идет так же, как у нас. Климат почти одинаковый. А вот поди ж ты. Хотя там, наверное, городские власти знают о наступлении зимы. А наши каждый раз трогательно удивляются. Вот вчера московский комсомолец дал изумительный материал. Снег выпал внезапно. Ну, не ждал никто в Москве осадков в конце ноября. Думали, в Австралии живем. А тут, нате вам, с неба повалили снежинки, и выяснилось, что снегоуборочные машины все как одна не работают. «Штраф 100 рублей», — раздалось за спиной. Прижимая к груди пакеты, я обернулась и увидела молодого парня в форме. «За что?» «Видите знак «Стоянка запрещена»?» «А этим почему можно?» — возмутилась я, ткнув пальцем в стоящие рядом иномарки. «Машинам агентства «Альбатрос» и их клиентам парковаться разрешено», — вежливо пояснил мужчина. «А вы ходили в магазин тканей». «Грабеж среди бела дня». Я отдала 100 рублей и собралась укладывать покупки в багажник. Открыла крышку, и тут в голове что-то щелкнуло. «Альбатрос! Труп в Вольво!» «Скорее всего, здесь его и сунули в мой автомобиль. Ведь в тот же день...» Я тоже ходила по магазину тканей. Но почему киллеры выбрали именно мою машину? Вечером, когда мы сели ужинать, Зайка распорядилась: «Давайте быстренько ешьте, а потом мы с Манькой раскроим занавески». Кешка моментально выпил стакан кефира и пошел спать. Галя с Мишей по обыкновению забились в угол и зашуршали бумагами. Ефим Иванович отправился с бутылкой коньяка в свою спальню смотреть хоккей. Тихий вечер — такая редкость в нашей суматошной семье. Зайка раскатала рулон на полу и принялась отмерять нужную длину. Мане она велела принести мыло. «Зачем?» — удивилась девочка. Но Ольга очень не любит, когда ей мешают. «Сказано — принести. Значит, давай по-быстрому», — велела она Манюне. «Болтать потом будешь». Маруська с топотом сбегала туда и обратно. «На!» — протянула она невестке бутылочку с жидким мылом. «О, Боже!» — простонала та. «Нужен кусок, чтобы провести линию на ткани вместо мелка, а ты притащила жидкость». «Откуда мне знать?» — возмутилась девочка. «Вот дуй в ванную еще раз и запомни, ни шампунь, ни гель, ни бальзам, ни скраб, ни крем для лица, а просто самый обычный, желательно сухой кусок мыла», — издевалась Ольга. Обиженно сопя, Манюня вновь понеслась в ванную. Зайка отошла налить себе чашечку чая, и Снап тут же улегся на материал. «Фу, пошел прочь!» — обозлилась невестка. «Подстилку нашел!» Пес медленно, сохраняя достоинство, удалился. «Ну вот», — сокрушалась невестка, — «теперь бархат в мелких черных волосах. Марья, неси щетку. Только не для обуви, не для ногтей, не для зубов, а одежную из прихожей». «Ладно, из меня дуру делать», — огрызнулась Маня, но побежала в холл. Наконец они отмерили нужную длину, аккуратно сложили полотнище, и Зайка занесла ножницы. «Купили новую ковровую дорожку?» — неожиданно спросил Миша и пошел прямо по бархату к столу. Материал моментально перекосился, полотнища разъехались. Зайкино лицо приобрело цвет перезревшего баклажана. «Марья», — велела она злобным голосом, — «забирай мыло, булавки, сантиметр и пойдем к нам в спальню. В доме, где обитают сумасшедшие собаки и гости, сделать ничего нельзя». Они подхватили так и не раскроенные занавески и убежали. Абсолютно ничего не понявший математик преспокойненько вкушал пирожное.